37. Огонь внушает солдатам мужество, утешая их мыслью, что они страдали не зря. Е. Плешо, 14-й истребительный отряд, 4-й эскадрон, 15 мая 1917 года.